Вечером четвертого дня отдыха, уже после того, как мы справились с Красинскими, я сидел на веранде в Ливадийском дворце и наслаждался пейзажем. Вроде уже скоро зима, а тут еще было тепло. Относительно, но все же тепло. «Ваша светлость», — поприветствовал меня пришедший Геннадий. «Мы решили вопрос с Красинскими согласно вашим указаниям. Николая я в итоге не кастрировал. Не маньяк же я, честное слово. Но вот что касается всего остального, то обещания свои сдержал. Все виновные в работорговле были сильно изуродованы, лишены языков и отправлены в Османскую империю, пополнив ее армию рабов. Возмездие свершилось. Эх, было бы замечательно, сумей мы помочь тем, кого они продали в рабство, но об этом я старался не думать. Это банально нереализуемо. Это надо завоевать всю Османскую империю и освобождать всех рабов. Да и то большинство проданных в рабство наверняка уже мертво. Оставалось лишь разве что помолиться за упокой их душ. Это хорошо, кивнул я. Теперь об этой семейке можно забыть и более ее не вспоминать. Немалько как, вливается в роль руководителя Крыма, да, и у него неплохо получается. Чувствуется, что имеющийся у него опыт руководства помогает ему справиться с возникшей неразберихой. Он уже уволил немало неблагонадежных людей с разных постов на переданных ему предприятиях и взял на их замену своих людей либо здешних. Через месяц тут будет полный порядок, и мы полуостров начнет получать немалую прибыль. Все же хорошо, что с Немалькой я не прогадал. Князь оказался не промах и активно доказывать мне, что я не зря предложил ему должность в Крыму. За ним еще будут приглядывать и отчеты я буду требовать. Однако все же не думаю о том, что будут проблемы. Немалька ведь тоже в курсе того, что произошло с Красинскими и Багратионами. Вряд ли он захочет повторить их судьбу. Надо признать, что атмосфера на полуострове как-то изменилась после всего произошедшего, сказал Геннадий. Когда мы сюда прибыли, люди только лишь надеялись, что больше не будет хаоса и беззакония в их доме. Вы сумели оправдать их надежды и избавиться от тех, кто был виноват в их бедах. Теперь они не просто надеются, а начинают жить. Бесполезен закон, и нету морали, приди, неотвратимый, все стирающий дождь, позволил я себе цитату. Дождь — это я, если ты не понял. Давно пора привыкнуть к этому, Гена. Такая у твоего босса судьба, быть тем, кто несет с собой серьезные изменения, куда бы он ни прибыл. В большинстве случаев эти изменения к лучшему, но вот во Франции все как-то слишком неоднозначно получилось. Я бы даже сказал хреново. А вы разве не слышали последние новости? Франция и Испания заключили с нашей империей договор о разработке части шахт, что располагаются на юге Африки, на той самой территории, что ваша ЧВК отстояла для России. Нарабатываются торговые и деловые связи, чтобы снизить влияние Священной Римской империи. Мда, 2 месяца жить я не давал Геннадию и старался держать руку на пульсе жизни Крыма, но вот остальные новости игнорировал и даже не интересовался ими. Нет, в таком случае ситуация становится чуть менее неоднозначной, но один черт в активы своих побед и успехов я ее не занесу. Да, для Российской империи это все явно идет в плюс, но вот для французов, пускай будет напоминанием, что не все мои решения и действия приносят исключительно положительный эффект. Надо быть более осторожным и продумывать свои действия наперед. Хотя все больше замечаю за собой, что все меньше задумываюсь о рисках и о том, что могу навлечь на себя гнев сильных мира сего. Вон, с императором недавно общался практически с позиции сильного, и тот был вынужден дать мне сделать то, что я хотел. Понятное дело, что Романовы терпят все мои закидоны из-за того, что именно меня избрали на роль стража империи, ну и потому, что столь невероятного сильного архимага стоит держать при себе. Еще и то, что все мои действия по итогу приносят пользу империи. И тем не менее они готовы терпеть почти все, что угодно из-за того пророчества. А я этим и пользуюсь. Однако в данный момент думаю, что в ближайшее время вряд ли произойдет что-то значительное, и мне опять придется разгребать чужое дерьмо. В Крыму порядок. Врагов в пределах империи у меня не осталось, иностранцы успокоились. Да, есть еще американцы с их просьбой помочь в их войне, но пока у меня закончится военная практика, пока я отдохну после нее и буду заниматься остальными делами. Свадьбу сыграть опять же надо. Не скоро я еще отправлюсь в Северную Америку, ох, не скоро. Так что, видимо, следующие несколько месяцев пройдут тихо и спокойно. Я на это надеюсь. Интерлюдия 6. «Ты опоздал», — вместо приветствия сказал император своему старшему сыну, который только-только зашел под своды Кремля. «Слишком большой нарыв мы вскрыли в Нарве, поморщился Виктор. «Вообще бы не уезжал оттуда, не попросит ты приехать меня. Там все настолько плохо, не то, чтобы плохо, но мы явно позволили этой заразе слишком разрастись. Теперь придется выжигать ее огнем и мечом». Государь с сыном пошли по коридорам Кремля, продолжая свою беседу. «Выжжем, ничего страшного. Зато вряд ли даже при твоем правлении в этом регионе когда-нибудь будут проблемы. Отец, ты опять подводишь разговор к этой теме? Мне престол не так уж и нужен, но ты настойчиво предлагаешь мне занять свое место. А как иначе? Я уже откровенно не поспеваю за всем, что происходит. Еще и наш молодой архимаг не то чтобы бунтует, но показывает свой непростой характер. Над тобой он просто пошутил, а вот меня поставил не в самое удобное положение. Буквально поставил перед фактом, что в Крыму все пройдет так, как он хочет, а мне оставалось лишь согласиться с ним. Я же предупреждал, что он припомнит тебе подлянку с военной практикой», — усмехнулся цесаревич. «Он вполне заслуженно полагает, что за уже совершенное и то, что он еще совершит, мы будем общаться и вести дела с ним, если уж не как с равным, то как можно ближе к этому. В конце концов, это мы нуждаемся в нем, и он же получил благословение духов-хранителей. Я это все понимаю», — немного раздраженно сказал император. «Просто знаешь, мало приятного в том, что тебе в твою неправоту тыкает какой-то молодой пацан, пускай он уже показал, что с ним стоит считаться, еще и безродный. Но, ныне он светлейший князь. Забыл, как сам ему даровал этот титул. Это не меняет того факта, что уродился он именно безродным, и без отцовщины к тому же. Представляешь, каково ему было бы, уродись он на 100 или даже 200 лет назад. Наши предшественники с ним бы не возились, и сделали бы из собственного спасителя страшного врага. Да и какая разница, что было бы, появись он на свет со своим уникальным даром на пару веков раньше. Он появился сейчас, в совершенно иное время. Мы и сами проводим политику, благодаря которой безродные постепенно приравниваются к знати. Новое время, новые условия, новое мышление. Вот поэтому и заменишь меня на престоле, как только представится такая возможность. Вам, молодым, куда проще воспринимать все эти изменения и играть по новым правилам. А я слишком закостенел и с каждым годом лишь ворчу все больше. Хватит, надоело». Виктор ничего не сказал, но усмехнулся словам отца. Нечто похожее он уже слышал и не раз. Наследник был уверен, что и даже после больших войн его батенька не будет сильно спешить отдавать ему престол и обязательно найдет причину этого не делать. Нет, не потому что так любит власть. Просто несмотря на все это ворчание, ему это нравится. Очень сильно нравится. Номер. Ошибка. Черт, черт, черт, сука. Блять, как же я облажался. Что же делать? У меня точно не получится сделать все, что задумывалось. Только если... Но я же оставлю его без поддержки. До самого конца ему придется теперь действовать в одиночку. Выбора нет. Прости меня, братишка, я виноват. Но уверен, что ты меня поймешь и не будешь обижаться. Все ради достижения цели. Ты и без меня неплохо справлялся и будешь справляться в дальнейшем. А если и обидишься? Ну, высказать все мне у тебя уже все равно не получится. Будем играть теми картами, что дает нам судьба. Глава 35. «Саш, а ты ничего не хочешь нам сказать?» — поинтересовалась у меня Юля. «Шел 11-й день моего отдыха в Крыму, и скажу откровенно, что отдыхалось очень даже недурно. Покупаться в море, конечно, не получилось, водичка слишком холодная, но просто отдохнуть телом и душой получалось. Причем как мне, так и моей роте, что продолжала от души оттягиваться на полуострове, без перегибов, к счастью. Сейчас я лежал на диване и читал книгу. Кто-то может сказать, что это и отдыхом сложно назвать, но одна только возможность не бежать сломя голову решать какие-то проблемы многого стоит. Да и нужно как-то обогащаться духовно, а то 2 месяца в армии я уже начинаю забивать на все, кроме этой самой армии. Поэтому книжка и удобный диван – это все, что мне нужно на данный момент. Но тут пришли девушки, и брюнетка задала мне этот вопрос. У меня тут же сжалось все, что в принципе может сжаться. Такие вопросы от дам не сулят ничего хорошего. За собой никаких грехов вообще не припомню, а все равно как-то боязно. У вас новый маникюр?» — высказал я первую догадку. «Красивый». «Не угадал», — усмехнулась Ирина. «И к нам это не имеет никакого отношения». «Вторая попытка, девчата, а давайте без загадок. Если есть что сказать, то говорите прямо, оно так лучше доходит». «Почему Марина усиленно избегает нас троих?» — спросила Юля. «Ее братья не избегают нашего присутствия рядом, А вот она да. Вот мы тебя и спрашиваем, ты ничего не хочешь нам рассказать? Вот ведь, ну рыжая, ну спасибо тебе. Подвела под монастырь, что называется. А я-то отложил этот вопрос, думал проблем с ней пока не будет. Но нет, всплыла проблема, когда ее не ждали. Не быть Маринке разведчиком. Ладно, расскажу. Смирился я с положением дела и отложил книгу. Однако жду от вас обеих разумной реакции. На днях, после того, как мы прижучили националистов в Риге, Марина решила поговорить со мной тет-а-тет. Принесла искренние извинения за свое поведение в прошлом и доставленные нам неприятности. Только я видел, что она что-то недоговаривает. Решил слегка нажать на нее. А они возьми и сразу же выложи, как ей жаль, что моя с ней помолвка была разорвана. На этом все. Вот ведь сучка, прокомментировала услышанная Юля. Ну я ей. Вы обе ничего ей не сделали, перебил я, сменив тон на более суровый. Пускай сама перебится насчет меня, все равно ей ничего не светит. А если не послушаетесь, то я сам подумаю насчет третьей жены. Все ясно? Да, с кислыми минами ответили обе девушки разом. Не то чтобы я защищал рыжую, но мне конфликты в своем ближайшем окружении нахрен не сдались. Мне с Мариной еще около 4 месяцев служить бок о бок, и в дальнейшем я как бы планировал держать ее рядом благодаря ее силе и поменявшемуся к лучшему характеру. Надо ли мне, чтобы из-за моих отношений более или налаженные отношения с Мариной обострились? Нет. Плюс я надеялся, что Романова отойдет со своей внезапно появившейся влюбленностью. По крайней мере, следующие 4 месяца гонял бы свою роту так интенсивно, чтобы о любви думать ни у кого ни сил, ни времени не оставалось. И все равно она сама виновата в отмене помолвки, а теперь неожиданно передумала. Не оставила эту в покое Ирина. Мы, между прочим, тогда были не против видеть ее твоей третьей невестой и затем женой. Сама сделала все, чтобы оказаться ненужной нам. Закончили с этой темой, сказал я. В жизни всякое случается. Конкретно тут человек осознал совершенные ошибки и теперь сожалеет о них. Бывает. Не часто, но бывает. И устраивать из этого трагедию не надо. Но ты ведь понимаешь, что Романовы могут вновь попытаться завести речь о вашей с ней помолвке? Спросила Юля. С Романовыми я, если что, разберусь. Где сядут на меня, там и слезут. Я уже продемонстрировал императору, что не люблю, когда они и его семья не сдерживают свои обещания. А мне тогда цесаревич, императрица и лично он говорил о том, что вопрос с помолвкой закрыт раз и навсегда, беспокоиться не о чем. Понятное дело, что совсем уж успокоить девушек мне не удалось, но больше они эту тему не поднимали. И, насколько мне известно, не доставали Марину. Мне этого было достаточно. С Мариной я потом пообщаюсь, будет возможность. А эта парочка со временем отойдет. Я надеюсь. Вот объясните, какой идиот решил, что гарем это круто. Мне с Юлией и Ириной то сильно повезло. Но стоило появиться третьей и все пошло по одному всем известному месту. То вот рыжая не хочет выходить за меня и ведет себя как сука. То исправляется и тут же жалеет, что помолвка разорвана. И еще 2 мои невесты готовы свою конкурентку порвать на тряпки. А появилась бы 4-я или даже 5-я. Да тогда хоть стреляйся, чтобы избежать катастрофы. Так что все эти гаремники, где у героя бывает и по десятку красавиц, да никто никому не ревнует, это ложь, брехня и влажные фантазии автора. Проверено на личном опыте. Впрочем, оставим пока эту историю. Я не только отдыхал эти дни, но и решил наконец-то наверстать упущенное и ознакомиться со всеми новостями за последние 2 месяца. А их было не так чтобы много. По крайней мере, важных, на которые стоит обратить свое внимание. Про то, что Франция и Испания начали активно сотрудничать с Россией касательно месторождения и шахт в Африке я уже знаю, но лишние детали узнать было не лишним. Получается, что французы и испанцы будут получать лишь половину из добытого ими, но они не платят за аренду, плата чисто символическая, 2 рубля за добычу на протяжении 20 лет. Но они привозят свое оборудование, сами разрабатывают месторождения и потом технологиями добычи делятся с нами. Ну нет у нас технологии и оборудования, чтобы в африканских условиях эффективно добывать ресурсы. Я лично оценивал сделку как крайне удачную для всех сторон. Франция и Испания получают столь необходимые ресурсы, а мы технологии и аппаратуру. Все же не месторождения отдали европейцам, а дай бог максимум треть. Остальное будем разрабатывать сами с помощью тех технологий, что получим от наших друзей. Да, может показаться, что слишком уж французы и испанцы продешевили, могли бы выбить условия получше для себя. Но им сейчас очень уж надо подлизаться к России, которая уже состоит в союзе с Японией. Угрозу в виде Священной Римской империи, что желает поглотить всю Европу, никто не отменял. Вот и пришлось им соглашаться на такие условия. Свою выгоду они все же получают, так что трагедией для них это не является. Была еще масса новостей о разворачивающемся взаимодействии России и Японии, но эти новости я проглядел в полглаза. Это все было ожидаемо, осталось лишь дождаться, когда это взаимодействие дойдет до армии двух империй. А вот последние телодвижения Китая были чуть интереснее. Небесная империя союз Японии и России был как серпом по яйцам. Оттого давно готовящаяся операция по вторжению в Индию отложилась на неопределенный срок. Китай согнал на северные и восточные границы часть своей армии, чтобы держать ситуацию под контролем. С одной стороны, это хорошо. Возвышение Китая определенно стало бы для японцев поводом для беспокойства. А так наши дипломаты сумеют удержать японцев от ненужных действий в отношении Небесной империи. С другой же, про восстановление порядка в Индии можно забыть. Ситуация там продолжала ухудшаться, но лезть в эту кучу дерьма никто не хотел из-за потенциальной траты ресурсов на восстановление этой территории. И это в преддверии больших войн. Это себе мог позволить только Китай. Ему же теперь не до этого. Вообще ситуация в Индии несколько напрягала меня. Уже больше года ситуация там становится лишь хуже и хуже. Огромное количество погибших, еще больше беженцев. Разруха, голод, эпидемии. И все лишь безучастно наблюдают за этим, стараясь, чтобы хаос не перекинулся на территорию их стран. Но лезть туда своими силами я тоже не собирался. Недостаточно у меня этих самых сил, чтобы навести порядок в Индии. Никаких наемников и денег не хватит, чтобы улучшить ситуацию до более или менее сносного уровня. Я уже не говорю, что никаких серьезных выгод не получу от этого. Это у какого-нибудь крупного государства и ресурсы найдутся, и свою выгоду оно получит в итоге. Так что мне оставалось лишь сочувствовать индусам. Когда начнется переполох, кто-нибудь обязательно Индию приберет к рукам или же территорию разделит между собой сразу несколько крупных игроков. Тогда и порядок какой-никакой воцарится там, но не раньше. Из свежих новостей упомянули и про уничтожение националистов как в Риге, так и в Нарве. Разумеется, никто не говорил, кто именно расправился с врагами империи. Но я как-то и не в обиде. Всех причастных так или иначе наградят, а слава. На наш век еще много чего судьба приготовила, успеем прославиться и не раз. За то, что стало для меня полной неожиданностью, так это объявление о помолвке Натальи Гагариной и Дмитрия Долгорукова. Девицы прекрасные, а какого хрена? Возмутился я, развернув к ним планшет с соответствующей новостью. Почему мне никто не сообщил? Новость, конечно, сегодняшняя, но я логично предположил, что та же Юля должна была узнать об этом куда раньше официального объявления. Да вот только, судя по их удивленным лицам, для них эта новость тоже стала полной неожиданностью. «Я сама не знала», — сказала Юля, а затем даже разозлилась. «Ох, я брату, отцу и дедушке устрою за то, что мне не сообщили. Нам нужно сделать подарок», — тут же спохватилась Ирина. «Надо бы вообще съездить в столицу и поздравить их лично, но ты же, Саш, уже не успеваешь этого сделать». «Да, не то, чтобы не успеваю, но тогда про остаток отпуска можно забыть», — поморщился я. «Тогда потом мы с Иришкой сами съездим», — сказала брюнетка. «Однако раскошелиться на порядок все равно придется». «Ну что поделать, раскошелимся. Понятное дело, что помолвка еще не свадьба, и Наталье с Дмитрием еще надо будет закончить академию. Но событие все равно серьезное. И да, пускай Юлька своим родственникам про Пистона вставит, что они ей заранее об этом не сообщили. А потом к нам в Крым из столицы приехал мой личный телохранитель, начальник. Чуть ли не с объятиями ко мне кинулся Виталий. Я скучал, верите? Верю. Орешь так, что аж уши заболели. Ну и как прошел медовый месяц, новоиспеченный муженек? Отлично. Поездили по стране, показал девочкам красоты моей родины. Они остались довольны, а это самое главное. Вы, я слышал, успели в армии даже повоевать и тут в Крыму показать, кто на полуострове хозяин? Ой, там от слова «повоевать» одно название и было. Практически беспомощные националисты ничто не смогли противопоставить подготовленным гусарам. А тут и того все проще было. Что, не было даже маленького бум? Не было, Витя, так что не переживай. Ладно, присаживайся, я с тобой давно хотел поговорить. Встречал я его в своем кабинете, который кое-как обустроил в Ливадийском дворце. Надо бы обставить его как следует, но на это времени пока нет. Мне нужно немного Гену разгрузить, он в последние недели и так был загружен по самую макушку», — сказал я говорить, когда Виталий сел в кресло напротив меня. «Пока у меня все еще есть небольшая хватка верных людей, которых можно было назначить на серьезные руководящие должности. Так что именно ты останешься в ближайшие месяцы в Крыму и будешь следить тут за обстановкой, как Немалька выполняет свои прямые обязанности. Спасибо за доверие, но это немного не мой профиль. Смирись и с завтрашнего дня можешь приступать к исполнению своих новых обязанностей. Не криви морду, это всего на 4 месяца. Убедимся, что Немалька действительно хорошо исполняет свои обязанности, и как я вернусь с практики, вернешься к своим прежним обязанностям. Ну раз надо, значит надо. Хотя обидно, что уже 2 месяца не участвую в чем-то веселом, а тут и следующие 4 месяца придется заниматься скучной работой. Мне бы твои проблемы, Витя. Вместо того, чтобы снова просто дать пинка всем плохим ребятам, я вынужден заниматься административной работой. А так как мои невесты не очень рады тому, что я на отдыхе занимаюсь делами, приходится выискивать моменты, чтобы заняться этими самыми делами. Ищу людей, которые могли бы взять на себя определенные дела в Крыму и в столице, смотрю, какой бизнес уже имеется в моем распоряжении и как бы мне сделать так, чтобы он бесперебойно и без лишних проблем приносил прибыль моему зарождающемуся роду. И это я молчу про то, что сразу после практики придется заняться вопросом свадьбы, который давно назрел. Я бы, может, и был бы рад провести ее в узком кругу друзей, да без особого размаха. Но меня не поймет не только общественность, но и Юля с Ириной. Так что придется устраивать огромное и впечатляющее мероприятие. Причем на 2 дня. Хочешь на мое место? Нет, спасибо. С большим удовольствием займусь контролированием князя Немалька и позже предоставлю вам развернутый отчет об его работе. Рад служить. Вот, то-то же. А то состроил недовольную морду, когда я поручил ему не такую уж тяжелую работу. Ему ведь еще Барашкин будет помогать. Кстати, этому перцу надо будет поручить часть дел в Крыму. Пока к его работе претензий не было ни у меня, ни у Геннадия. Вот пускай идет на повышение и займется более серьезными делами. А в слуги рода я приму, как только вернусь с практики. И все, несмотря на эти проблемы, можно с уверенностью говорить, что все основные дела я сделал. Можно спокойно посвятить себя оставшейся военной практике, оставив все остальное не своих людей. Вернусь, закончу то, что не успеют сделать, а потом свадьбой только спустя какое-то время придется думать о том, как бы провернуть свои делишки в Северной Америке. Американцам не очень сильно хочется помогать, но лучше это сделаю я, чем кто-либо другой. Если удастся сделать так, что американские колонии превратятся в признанное всем миром государство, которое будет в большинстве своем зависимым от Российской империи, то это будет просто чудно. Надо потом будет еще что-то сделать с индейцами, чтобы они не сильно доставали новообразованное государство. Но я уверен, что смогу с ними договориться. Я вообще умею договариваться. Про Британию тоже не стоит забывать. Может, именно ослабление этой империи привело нас к началу апокалипсиса, но раз уж так сложились карты, то стоит добить раненого зверя. Вряд ли британцы после всего произошедшего поумерят аппетиты и осознают свои ошибки. А нет, вполне вероятно, в них будет сильно желание взять реванш. Поэтому будет лучше избавить себя от проблем в будущем. Так что, может, мне и не хочется, но я не только пошлю в американские колонии свою ЧВК, но и сам приму активное участие в этом конфликте. Попробую создать для американцев и их союзников весомое преимущество в этой войне, после чего они справятся и сами. Сражаться вместо них я не собираюсь. У них нет таких денег, чтобы оплатить мои услуги. Так постепенно и приблизился последний день моего отпуска. Эпилог. «Жаль, что тебе уже пора уезжать», — сказала Ира, поправляя мне воротник. «Эти 2 недели прошли очень быстро, а ты часть времени посвятил решению различных вопросов. Служба она такая», — улыбнулся я, а затем поцеловал девушку. «Ничего, не так уж много осталось этой самой практики, да и будет немало возможностей выбраться к вам сюда по какому-либо поводу. Новых учений или каких-то операций не планируется, поэтому свободного времени у нас будет полно. А мне ведь и вправду не составит особого труда придумать какой-нибудь повод и сорваться еще на неделю сюда. Другое дело, что злоупотреблять этим не стоит, а то генерал-майор не поймет мои попытки откосить от службы. Но тот же Новый год я встречу в компании не только своих невест, но и приглашу сюда на празднество немало друзей и товарищей. Отдохнем на славу несколько дней, Я это вполне заслужил, но ты бы мог еще на день остаться здесь», — заметила Юля, сидящая недалеко от нас. «Сегодня, через пару часов я соберу свою роту и мы отправимся в аэропорт, оттуда прямиком в Владикавказ. Да, отпуск у нас длится вплоть до завтрашнего дня, так что мы имеем право прибыть в часть до завтрашнего вечера, но я решил не злоупотреблять хорошим отношением ко мне со стороны Хроненко. Мы и так отдыхали на неделю больше положенного. Пора возвращаться к службе. Надо пораньше вернуться в часть. Моих бойцов ждет уже заждавшаяся их награда за операцию в Риге и за помощь мне тут. Генерал-майор обещал мне майорские погоны к концу практики. С учетом последних событий на звездочке капитана я же навоевал. А ты знаешь, что есть поверье, согласно которому молодым девушкам стоит выходить замуж за лейтенантов, чтобы потом стать женами генералов. Это не поверье, а песня времен бурной молодости ваших старших родичей. Ничего страшного, выйдете замуж за майора, потом станете женами настоящего маршала. Ты вот настолько уверен в себе, это не уверенность в самом себе говорит, а уверенность в том, что повоевать придется немало, и ведь быть мне в первых рядах, так что без подвигов не обойдется. В таких условиях звездочки так и падают на погоны. Вот вы все так уверены в том, что будет много больших войн, но лично я этого как-то не замечаю, сказала Ирина. В Индии все плохо, да, но Китай рано или поздно захватит эту страну, может быть, разделит ее с нами Османская империя, если у нас будет желание отхватить кусочек территории. У Британской империи дела идут плохо, возможно, остальные империи захотят раз и навсегда раздробить Британию, но это будет очень короткая и бесславная война для британцев, где они проиграют очень быстро, и все. Нету больше мест, где мог бы разгореться пожар новой мировой войны. Даже в Африке все закончилось выяснением отношений между наемниками. Ты во всем абсолютно права, дорогая, кивнул я ее словам. Но ты забываешь про желание правителей и их ближайших окружений пересмотреть устоявшиеся сферы влияния и границы. Слишком долго мы жили в мире и за это время кое-что очень сильно изменилось. Раньше магия имела доминирующую роль в сражениях, но теперь, с развитием технологий, появилось вооружение, способное уничтожить даже сильнейших магов. К тому же, я уверен, что последние десятилетия как стало понятно, что новое оружие способно изменить положение дел на поле битвы, все страны накапливали запас артефактов, защищающих от магии. Они теперь вон, продаются свободно и за относительно небольшие деньги вполне свободно. Маги все еще являются основой армии и способы натворить дел, но теперь они же не смогут в одиночку выиграть любую битву. Да, абсолюты все еще остаются абсолютами, а архимаги представляют из себя огромную опасность. Но и мы ведь смертны, а от пули мрут даже сильнейшие маги. То есть войны все равно начнутся? Наталья явно была несколько смущенная услышанным мною. Обязательно. Весь вопрос лишь в том, где именно первым делом полыхнет мировой пожар. Пока у меня нет даже предположений, но это обязательно. Меня прервал жуткий грохот взрыва. Мы услышали лишь эхо, но этого хватило, чтобы всполошиться не на шутку. Обе бегом в убежище, тут же сказал я девушкам. Но, немедленно, Юля и Ирина решили больше не спорить и побежали в убежище под дворцом. Там в свое время построили небольшое убежище, затем уже в конце 20 века переоборудовали его в полноценный бункер со всеми удобствами. Мы лишь немного улучшили его. Безопасность излишней не бывает, а я тот еще параноик. Я же быстро накинув куртку поверх рубашки побежал на первый этаж, и там буквально лоб в лоб столкнулся с Кейт и Геннадием, которые, видимо, бежали ко мне за приказами. Доклад. Тут же, что-то взорвалось в нескольких километрах от нас, тут же сообщил вполне очевидную вещь Геннадий. Но дальше он говорил уже по делу. Я приказал своим, чтобы они поднимали на ноги экстренные службы, скоро мы будем знать, что и где взорвалось. На востоке у побережья виден густой черный дым, доложила Кейт. Я была снаружи и видела его даже отсюда. Можно предположить, в каком районе полуострова дымит, если примерно предположить расстояние до места взрыва и этого черного дыма. Это в районе Артека. Вашу мать, вот тут я уже откровенно запаниковал. Гена, всех в ружье, милицию, местных военных, нашу гвардию и мою роту гусаров. Оцепить район, в первую очередь заняться Артеком. Чтобы информация о том, произошло ли что-нибудь в детском лагере, была у меня как можно быстрее. Кейт, бери наемников и на место взрыва. Буду ждать вас там. А как же вы? Я не дослушал, что там говорила Кейт из-за того, что выпрыгнул в открытое окно и с помощью заклинания полетел к черному дыму на большой скорости. Давно уже тренировался в использовании этого заклинания и вот, применил его на практике. Только вот проблема, я еще толком не наловчился летать, ну и без защитных очков полет был малость некомфортен. Так что летел я отнюдь не на максимально возможной скорости и прибыл на место лишь спустя около 15 минут. И то, что я увидел, ко многому был готов, но не к этому. У побережья, не так уж далеко от упомянутого Артека, была долбанная подводная лодка. Правда, какая-то маленькая. В своей прошлой жизни бывал я в Питере и вот там сходил поглядеть на 189, даже название запомнил. Вот если сравнивать ту подлодку с этой, то она чуть ли не в 3 раза меньше по размерам. Только куда важнее ее размеров было то, что в боку подлодки была заметная дыра от взрыва. Из нее и валил густой черный дым, было видно даже пламя. И еще одна крайне интересная деталь. Судя по смятым внутрь краям дыры, взрыв произошел не в самой подлодке. Кто-то подорвал субмарину и та, видимо, была вынуждена всплыть на поверхность. На берегу, возле этой самой подлодки, тоже было весело. Когда я приземлялся, то сумел увидеть в большой толпе много знакомых лиц. Тут была часть моей роты, Виталий и Иван. Последний прибыл вчера и должен был в течение недели принимать дела у Кейт, дабы та спокойно отправилась в столицу на отдых. И вот вся эта пестрая компашка стояла возле 7 людей, связанных по рукам и ногам, которые еще и были одеты в странную униформу без опознавательных знаков. Что-то мне подсказывало, что это и есть экипаж подлодки. «Начальник», начал было говорить Виталий, но я его прервал. «Я даже не удивлен увидеть именно вас двоих на месте взрыва. Что тут происходит?» «Подлодка, ваша светлость», тут же отрапортовал Иван. «Да я, блять, вижу, что не катер для прогулок по побережью. Какого хрена эта субмарина делает на моем побережье? Почему она подорвана и кто эти связанные люди?» «Ну, тут 2 словами не объяснить». Следующие несколько минут 2 братца-акробатца объясняли мне, что произошло. Почему-то эти идиоты подумали, что можно повеселить детишек из Артека, устроив им большой бум в воде. Типа безопасно, но зато относительно громко и весело. Иван соорудил бомбу, а Витя достал подводный дрон, к которому бомбу и установили. Дальше они опустили дрон в воду и отправили его подальше от берега, от греха подальше. А вот дальше случилось нечто непонятное. Дрон, который двигался очень быстро, неожиданно во что-то врезался. Бомба сработала сама собой и случился бум. Но он был какой-то слишком сильный и громкий для той небольшой бомбочки, что соорудил Иван. Однако не успели они даже поразмыслить, что же произошло, как всплыла эта небольшая субмарина. Ее бок был разворочен, а из люка вылезли люди. 2 идиота и присутствующие гусары действовали больше рефлекторно, согласно вбитым им инструкциям, так что первым делом повязали всех этих людей. Экспресс-допросы помогли им узнать, что да как. Это турецкая навороченная подлодка, для которой требуется самый минимум экипажа и которая обладает какими-то стелс-технологиями. Сюда ее прислала Османская империя с целью разведки побережья полуострова. Я, когда все это выслушал, даже не знал, как реагировать. Османская подлодка, мои идиоты-подрывники. Меня просто переполняли эмоции, и в конце концов я решил излить их на Ивана и Виталия. Ну почему опять все это случилось буквально у меня на пороге? А чем я так прогневал высшие силы, что они не оставляют меня в покое даже на 2-3 месяцев? Вот какова вероятность того, что какая-то долбанная разведывательная субмарина «Стелс» будет что-то делать на том участке берега Крыма, где 2 моих идиота будут устраивать большой бум на радость детишкам из летнего лагеря. Да там даже 1% не наберется, считанные сотые доли, если не тысячные. Но это все равно произошло. И это даже не долбанный международный инцидент. Военное разведывательное судно в наших территориальных водах – это долбанная ЦСУ с Белли. Это война, понимаете вы это своими маленькими мозгами или как? Праздник они детям решили устроить. Сгною, но сначала кастрирую. Сейчас, пожалуй, Иван и Виталий вообще мало что понимали. Сейчас они отдали бы все за то, чтобы стать невидимыми или иметь возможность уменьшаться до размеров микроба. Все, что угодно, лишь бы скрыться от моего праведного гнева. Нет, эти 2 дебила, конечно, ответят мне за то, что решили порадовать детишек долбанным взрывом. Но обвинять их в том, что они совершенно случайно подорвали подлодку и заставили ее всплыть, после чего с ребятами повязали турков, было бы нечестно. За такое, знаете ли, медали дают. Тем не менее я был в таком расположении духа, что мне хотелось хоть на кого-то наорать и выплеснуть злость. Нет, серьезно, почему опять случилось со мной? Я только позволил себе расслабиться, посчитав, что следующие 4 месяца пройдут достаточно тихо и ничего серьезного за это время не случится. И тут такое. А я ведь ни капельки не соврал и не преувеличил, когда сказал про идеальный повод для начала войны. Османская империя с вполне конкретными целями послала свою супер-пупер-крутую субмарину к нашим берегам. И вряд ли одну единственную. Нет, тут явно выклевывается масштабная и крайне серьезная разведывательная операция. Зачем и почему? Надо же узнать как можно больше о своем противнике, прежде чем начинать войну. Так что поорать на своих ребят я был вправе, но ситуация уже явно выходила за пределы моих полномочий. Необходимо было срочно доложить обо всем наверх, так что я постарался как можно быстрее взять себя в руки и успокоиться. Так, ладно, я спокоен. На самом деле я прям пылаю ненавистью ко всем и вся, но все же спокоен. Вы, 2 подрывника-неудачника, далеко не уходите, вами я займусь чуть позже. А пока обрадую, пожалуй, 1 человека. Вытащив из кармана телефон, я быстро нашел в адресной книге нужный контакт и набрал номер. Через несколько секунд мне ответили. Здравствуй, государь. Помнишь, ты что-то говорил про Константинополь? Накаркал. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.